Глава 38. «Мой муж не виноват», — уверяла Дорита. «Он мне 100 раз говорил, что надо позвонить в полицию. А у меня смелости не хватило. Конечно, эти бедные женщины такого не заслужили. Я трусиха, но боялась не столько за себя, сколько за сына, за Чимиту. Надо восстановить справедливость». Так считает Виолетта, и, наверное, она права. «Кто такая Виолетта?» Дорита не ответила. Она закрыла лицо руками. Прическа у нее растрепалась. После задержания Дориту и ее мужа Бенинья отвезли в полицейский участок Сан-Леонардо де Ягуэ. Здесь не было даже камеры для допроса, поэтому они сидели в кабинете под мигающей лампочкой. Снаружи завывал ветер. Дождь никак не утихал. «В тот день я закончила работу. Все было в порядке. Женщины легли поспать, а я поехала домой. На полпути Чимита спохватился, что забыл мяч. Игрушек у него немного, и я решила вернуться на ферму. Такого кошмара я не ожидала». Сарата и Елена молча слушали Дориту. С ребенком остался Ордунья, они ждали соцработника. Ночевать Чимите предстояло в детском доме. По ночи лежал на земле. Вместо лица у него было кровавое месиво. А на крыльце лежали женщины. Сирена, Исабель, Мария, Елена и Галина. Все мертвые. Им вспороли животы и выпотрошили. Чуть поодаль лежал еще один мужчина, его... Я никогда не видела, тоже мертвый. А Виолетты нигде не было. Я говорила с ней незадолго до того. Она была не такая, как остальные. Когда приехала, подружилась с Росаурой, кубинкой. Они обсуждали всякое шаманство, своих богов. Имена у этих богов странные, но девушки друг друга понимали. А потом Росаура умерла при родах, и Виолетта осталась совсем одна. Болтала иногда с Сиреной. Та тоже была мексиканкой, но я видела, что Виолетте плохо, поэтому всегда старалась перекинуться с ней парой слов. Мне было ее жаль. Такая она была потерянная. А остальные что, были счастливы? Трудно поверить, что женщина, которая живет в рабстве и бесконечно рожает, зная, что ее детей купят незнакомые люди, может выглядеть довольной. У Дориты не было ни сил, ни аргументов, чтобы спорить с Еленой. По ее толстым щекам бежали слезы. Она шмыгнула носом. Может, и не были. Но кто вообще счастлив в этой жизни? А может, и были по-своему. Елена и Сараты холодно смотрели на нее. Они не испытывали ни капли сочувствия к женщине, хранившей в холодильнике замороженных младенцев. «Вам удалось найти Виолетту?» Сначала я решила, что все это ее рук дело, но потом вошла в дом и... Никогда не забуду эту картину. Дети, все в крови и грязи, лежали на диване. Их выложили в ряд по размеру. Самый маленький совсем еще зародыши, это должно быть Галины, она была всего на 5-й неделе, а остальные... Вы утверждаете, что кто-то играл с ними, как с куклами? Дорита кивнула. «Но это же безумие. Кто способен на такое?» — вмешался Сарате. Эта картина «Мертвые дети на диване» полностью завладела его воображением. Он даже представил, как тот, кто их раскладывал, подражал их голосам. «Виолетта!» Она лежала на полу в луже крови. «Живая?» Она лежала без движения. Но потом тело свело что-то вроде судороги. Я подошла ближе и увидела рану на спине. Но ребенка у нее не вырезали. Думаю, от пережитого у нее начались роды, и от схваток она очнулась. Я даже в родзал ее отвезти не успела. Она родила прямо там, в гостиной. Я приняла много родов, больше 50, но это был безнадежный случай. Ребенок родился мертвым. Им больше не пришлось задавать вопросы. Дорита сама рассказала обо всем. Она спустилась в подвал за медицинскими инструментами и лекарствами и оказала Виолетте первую помощь. Та говорила, не умолкая, описала мужчину, который приехал на ферму, убил матерей и вырвал из их животов детей. Дорита извлекла пулю и остановила кровотечение. У Виолетты поднялась температура, она бредила. Дорита хотела увезти ее к себе домой и там спокойно решить, как быть дальше. Но Виолетта отказывалась, не хотела бросать детей. Так она их называла. Она стала агрессивной. Чтобы успокоить Виолетту, Дорита согласилась забрать с собой в Усера 5 детских трупиков. Взяла побольше льда и сложила их в чемодан. Она не помнила, как добралась до дома. Мозг кипел, как скороварка. В отеле Дорита спустилась в погреб, выкинула все из морозилки и спрятала там тела детей. Виолетта не хотела с ними разлучаться, бормотала что-то бессвязное. Позже Дорита разобрала мантру, которую не переставая твердила девушка. «Это месть, и Ями Ашаронга хочет, чтобы я восстановила справедливость. Судьба требует, чтобы все вернулось на круги своя». Она уснула прямо в погребе. Мы с мужем глаз не сомкнули. Я все ему рассказала. Он хотел идти в полицию, даже позвонил туда. Но я заставила его повесить трубку. Вы не думайте, я испугалась не того, что меня осудят за работу на Лас Суэртес Вьехас. Я думала о сыне. Потому что он мне сын, и неважно, кто его родил. Никто не позаботится о нем так, как я. А если бы я пошла в полицию, его бы точно забрали. Так ведь в итоге и вышло. Его у меня забрали. Лампочка погасла, и несколько секунд они сидели в темноте, слушая всхлипывание Дориты. Когда свет, мигнув несколько раз, зажегся снова, Сарета пристально посмотрел на Елену, то ли с ужасом, охватившим его от этой истории, то ли с упреком. Возможно, он считал, что, желая во что бы то ни стало удочерить Михаэлу, Елена уподоблялась Дорите. Елену захлестнула волна печали. Как сложно смириться с тем, что взгляд Анхеля, раньше полный любви, теперь выражал лишь ненависть. И все же, сделав над собой усилие, она продолжила допрос. «Вы могли бы официально оформить опеку над Чимитой». «Вы правда думаете, что Ригоберто оставил бы нас в покое?» «Полиция ему нипочём. Лусио мне много раз говорил, что с ним надо держать ухо востро. Да если бы я хоть намекнула кому-нибудь, чем мы занимаемся на ферме, это смертный приговор». «Кто такой Ригоберто?» «Хозяин всего этого. Я знаю только, что он мексиканец и ездит на черном Порше. Но не всегда. Новых девушек он привозил к нам в фургоне. Я сама с ним только раз словом перемолвилась, в основном с ним общался по ночу. В смысле Лусио». Елена потянулась к ней через стол. «Дорита, мне нужно, чтобы вы рассказали во всех подробностях, как функционировала ферма. Помимо вас и Лусио, там кто-то работал?» «Дон Рамон, гинеколог. Фамилии его я не знаю. Он приезжал, чтобы оплодотворять девушек, как только заканчивался послеродовой карантин. Еще он делал УЗИ. А я присматривала за беременными и помогала принимать роды. Постоянно на ферме жил только Лусио. Он закупал продукты и все необходимое, следил, чтобы девушки не отходили далеко от фермы, хотя некоторым иногда позволял прогуляться до деревни. Больше никого? Был еще один парень. Кажется, его звали Херарта. Я его видела всего несколько раз и ни разу с ним не разговаривала. Он привозил лекарства для беременных. «Когда мы впервые приехали к вам в отель, то показали его фотографию, верно?» В голосе Сараты звучала злость. «Вы сказали, что никогда его не видели, но вы солгали». Дорита пристыженно отвела взгляд. Сарата был прав. Так вот как Херарда или Гильермо Эскартин, полицейский под прикрытием, был связан с фермой Лас Суэртес Вьехас. Привозил лекарства, добытые в обход закона, чтобы не оставлять следов, чтобы суррогатные матери превратились в призраков. Знаете, к чему привело ваше решение ничего не рассказывать? К новым жертвам. Гильермо Эскартина, или Херарда, как вы его называете, убили. И Рамира Бейра, отца мальчика в инвалидной коляске. Вы знаете, о ком я. Хотите знать, что с ними сделали? Обоим вырезали внутренности и засунули внутрь по младенцу. Каждому в живот впихнули его ребенка и зашили. Сарата подскочил к Дорите и прокричал ей все это прямо в лицо. но та словно не слышала чудовищных подробностей. Вас что, даже это не впечатляет? Это несправедливо. Она не виновата, пробормотала Дарита. Послушайте, вновь заговорила Елена. Получается, на ферме было 6 беременных женщин. Всех детей убили. Мы нашли 2, еще 2 у вас в подвале, в холодильнике. Где оставшиеся 2? Где Виолетта? Она была не в себе, будто в другом мире. Не соглашалась уйти без детей. А я же не могла ее бросить. Мы поселили ее в подвале, поставили ей там кровать и, конечно, следили, чтобы она никому не попадалась на глаза. Особенно Ригоберта, когда тот приехал в Усера. Он явился в отель и стал расспрашивать, что произошло на ферме. Я сказала, что ничего не знаю, и... Мне кажется, он поверил. Через неделю я еще раз съездила на ферму, и к тому времени там все убрали. Не было ни тел, ни крови, никаких следов бойни. И я подумала, что мы можем начать с чистого листа. Ради Чимиты, ради Виолетты. Бедняжка была на волосок от смерти, но она не могла забыть. Повторяла, что не хочет новой жизни, а хочет только одного — справедливости. Восстановить порядок вещей. Что она имела в виду? Что она понимала под восстановлением порядка вещей? Задавая этот вопрос, Елена догадывалась, какой получит ответ. Дарита молчала. Она перестала плакать и смотрела прямо перед собой. Дождь прекратился. В комнате слышалось только тихое жужжание лампы. Месяц назад Виолетта ушла. Мы надеялись, что она не вернется. Трудно было прятать ее в подвале. Но через неделю она вернулась. Где была, не сказала. Вообще почти перестала с нами говорить. Однажды ночью я закрыла бар, спустилась в подвал, а она там разговаривает с трупами детей. Несла какую-то чушь, как пойдет с ними на прогулку. Бенини тогда разозлился, сказал, что надо вызвать гражданскую гвардию, что нам самим с ней не справиться. Но вскоре она снова ушла. Ее опять не было где-то неделю, а потом она вернулась, и я заметила. Из морозилки пропало 2 тела. Я рассердилась и спросила, что она с ними сделала. Но Виолетта только повторяла, что восстановила порядок вещей, что судьба велела ей вернуть все на свои места. Я тогда ничего не поняла, но сейчас... Мы обыскали отель, Дарита. Ее здесь нет. Она снова ушла незадолго до вашего приезда, до того, как вы начали расспрашивать людей в деревне. Забрала еще 2 детей. Думаю, вы уже поняли, что она сделает. Убьет отцов. Простите меня. Но разве я могла подумать, что Виолетта совершит такое? После всего, что с ней сделали на ферме, я чувствовала вину. Хотела ее защитить. Елена с Саратой переглянулись. Дарита была полностью раздавлена. За эту дождливую ветреную ночь она, казалось, постарела 20 лет. Ее рассказ показался полицейским убедительным. Наверное, она приукрасила условия жизни на ферме, но не исключено, что ее визиты и правда были для женщин единственной отдушиной в этом аду. Тюрьмы ей не избежать. По трусости или по неосторожности она стала сообщницей преступников. Добро и зло слишком тесно переплелись в душе этой женщины. Больше ей не обнять Чимиту. Она не сможет растить ребенка, которого считает сыном. «Откуда Виолетте известно, кто отец каждого ребенка?» — спросила Елена. «Я не знаю. На ферме отцы не появлялись, а список был только у Ригоберта».